Братья и сестры, я когда был маленький мальчик, стихотворение учил. Наверное, мне было 3 года или 4 всего, и я его запомнил. Я вам первый куплетик расскажу. Малые детки, цветочки вы сеете, сеете во всякий же грунт, и поливайте их, как умеете, вырастут, цвет вам дадут. Я расскажу одну историю для детей. В одной семье жил мальчик Саша. Ему было всего 5 или 6 лет. Он был еще маленький мальчик и даже не ходил в школу. Он еще не умел читать и писать. И вот так случилось, что в эту семью приехала одна женщина. Она была неверующая. И она была по своему воспитанию такая грубая женщина. У нее прошла очень тяжелая жизнь. Она воспитывалась в семье, в которой не было отца. И получила довольно плохое воспитание. Она была жесткая, грубая и неэтичная. Она работала в лесу на лесоповале. Нет, конечно, она не пилила деревья, и с топором она не работала. Она работала поваром. Она кормила людей, которые пилят лес. Это было далеко на севере, там, где растут большие деревья, и где медведи ходят, и где много-много снега. И вот так случилось, что эта женщина, она решила отдохнуть, и приехала на юг, и попала в ту семью, где жил мальчик Саша. Она была совсем-совсем неверующая, а Саша был верующий, потому что у Саши родители были тоже верующие. И вот Сашин папа часто вечерами с тетей Тамарой беседовал, и мама тоже. Они рассказывали об Иисусе Христе, а тетя Тамара не верила. Она говорила: никакого Бога нету, вы все повыдумывали, и рая нету, и ада тоже. Человек умрет, вот то и все. Однажды мальчик Саша подходит и говорит: тетя Тамара, хотите, я вам стихотворение расскажу? Ну хорошо, расскажи. Саша ей рассказывает стихотворение. Он стал по стойке смирно, как учил его папа с мамой, и громким голосом начал рассказывать: если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. Аминь. Тетя Тамара удивилась, она думала, что Саша расскажет неверующее стихотворение, но она правильно сориентировалась, она похвалила Сашу, посадила его на руки, погладила по головке: ой, какое ты рассказал хорошее стихотворение, молодец. Саша довольный пошел, походил по комнатам, вот, подходит: тетя Тамара, а я вам хочу еще одно стихотворение рассказать, ну расскажи. Он стал по стойке смирно и рассказывает еще одно стихотворение. «Если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко». Ой, какой молодец! Какое хорошее стихотворение! Надо же, как ты хорошо выучил! Молодец! Она достала конфету и подарила мальчику Саше. Саша пошел, съел конфету. Подходит опять и говорит: тетя Тома, я вам 3-е стихотворение расскажу. Ну, расскажи. Если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. Саше понравилось рассказывать тете Тамаре стихотворение. Он рассказывал одно и то же, потому что другого стихотворения он еще не знал. Потому что он был маленький, и его не научили больше другим стихотворениям. Отпуск тети Тамары подошел к концу, и папа повез ее на вокзал. По дороге он ей говорит: Тамара, я думаю, что тебе надо покаяться. Господь все равно есть. И тебе надо начать молиться: Господи, если ты есть, то ты мне откройся, чтобы я знала вот о тебе, и чтобы я стала верующей. Тамара, нельзя вести такую греховную жизнь, какую ты ведешь. Нельзя быть такой грубой, нельзя такой резкой. Надо быть тебе христианкой. Когда твоя жизнь закончится, тогда на небо попадешь. А если неверующая умрешь, значит, в аду будешь мучиться вместе с дьяволом и с его ангелами. Тамара посмотрела на него и сказала: «Если я и уверую, то только баптистской не буду. Я пойду, если пойду, то в православную церковь. А вообще, мне кажется, я никогда верующей не стану. Я не верю, что Бог есть. На этом они и расстались. И вот едет тетя Тома в поезде. А ехать было далеко, ну, двое суток, примерно 2 дня и 2 ночи. И вот по дороге случился конфликт. Ну, какая-то там получилась заминка. Вот там в поезде постели выдают, матрасы, постели, подушки, чай носят. И получилась какая-то заминка с проводником у тети Тамары. Проводник ей нагрубил, оскорбил и пошел. Тамара разгневалась. Она думает, ну, я тебе сейчас покажу, я тебе покажу. Не с такими встречалась. И только она хотела пойти отругать проводника, и вдруг у нее в сердце, если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. И она сдержалась, она не пошла ругаться, она скрепила свое сердце и затихла. Приехала домой, вышла на работу. Обычно работа, как и раньше, среди мужчин, а мужчины ругаются, и все там плохо получается, и бывает мало платят, надо, вот, ну, начальство мало платят, а Тамара работала много, приходилось кормить большую группу мужчин. И вот у нее получился, опять получился конфликт, как это и раньше было, с одним начальником по работе. Она решает, ну я тебе сейчас трепку задам, я тебе покажу, будешь знать, как с женщинами связываться. И вдруг в сердце, держи сердце высоко, а головку низко. И она сдержалась. Проходили дни за днями, и этот стих перестал ей давать покой. Беспокойство появилось у нее в сердце. Она и днем часто вспоминала этот стих. Ночью, когда ложилась спать, у нее было беспокойство. Она часто слышала Сашин голос детский. Держи сердце высоко, а головку низко, если хочешь жить легко. Наверное, мне надо исповедоваться, решила тетя Тома и поехала в соседний город, где был православный храм. Это был не воскресный день, поэтому народу в храме было мало. Она зашла и начала искать священника. Она его нашла, священник чем-то занимался, вот он там что-то такое вот делал. Она его, святой отец, я с вами поговорить хочу, подожди. Она снова, я с вами хочу поговорить, у меня горе большое, подожди. Она снова к нему, а священник разгневался, говорит, иди вон отсюда, пристала, не даешь спокойную жизнь. Вышла Тамара из храма, заплакала и пошла домой. А в сердце голос, если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. А исповедоваться сердце тянулось. И решила тетя Тома искать церковь, которую видела в том городе, где жил мальчик Саша. Она поехала в соседний город. Сашин папа оставлял ей адрес одной церкви, которая находилась там, на севере. И вот она пришла на собрание верующих. Собрание было точно такое, как у нас с вами. На передних скамейках дети сидели, сзади сидели взрослые. Она присела на задней скамейке и прислушалась. Шло собрание. Проповедник проповедовал о любви Божией, о том, что Господь любит всех грешников. А потом вышли дети, и такие же, как мальчик Саша, запели песню о том, что они овцы Иисуса Христа, и то, что Он их пасет на злачных пажитях и ведет их в небесный Иерусалим. Тамара сидела и плакала. А потом, когда в конце собрания был призыв к покаянию, она вышла и покаялась. А после того она написала Саше письмо. «Спасибо тебе, Саша, что ты посеял живое слово в мое сердце. Я теперь христианка. Я теперь тоже, как и ты, имею вечную жизнь». Прошло еще 2 года, и вот тетя Тома снова приехала в тот город, где жил мальчик Саша. Она снова была в этой семье, они радовались, она уже была член церкви, а потом было воскресенье. И она пришла в собрание верующих и написала пресвитеру записку: «Я хочу спеть псалом». Когда объявили ее пение, она вышла и говорит: «Братья и сестры, я много-много лет была неверующая. Я 20 лет курила. У меня был хриплый голос. И когда я стала христианкой, я помолилась и сказала: Господи, если ты прочистишь мой голос, я тебе служить буду. Я тебе всегда буду петь песни и прославлять святое имя твое». И она запела. Она запела чистым, красивым голосом. Господь подарил ей хороший голос и музыкальный слух, и тетя Тома и до сих пор прославляет имя Господня. Вот так. Мальчик Саша, хоть он был и маленький, но он засвидетельствовал тете Томе о Христе, и тетя Тома стала верующая. Она верующая до сих пор, она живет вот в одном городе. А в каком городе? Она живет в том же городе, где и мальчик Саша. И теперь они в одной церкви вместе служат Богу и прославляют Его имя. Мальчику Саше уже 16 лет. Он в этом году собирается принять крещение и тоже хочет быть проповедником. Вот такая история. А теперь я прочитаю Библию. Первое послание апостола Петра, 1 глава. Буду читать с 14 стиха. Тему будем держаться сегодня также, тему Троицы. Хотя про Троицу в этом отрывке ничего не сказано. Я читаю 14 стих, 1 глава, 1 послание Петра. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Братья и сестры, может ли человек быть святым? Как вы думаете? Я думаю, может. И я думаю, не просто может, а я знаю, что он должен быть святым. Христианин. Если христианин не святой, то он не христианин. Если невозможно быть святым, тогда повеление Господне утрачивает смысл. «Будьте святы, потому что я свят». Господь никогда не давал повеления никому, которое сам не исполнил. «Будьте святы, потому что я свят». Один человек постоянно ходил по одной и той же улице. И вот одна женщина наблюдала за ним, а потом мужу своему и говорит: «Человек Божий, который мимо нас ходит постоянно, святой». Братья и сестры, я однажды слушал проповедь, интересно. Один брат сделал ошибку в этом отрывке. Он прочитал неправильно, ну потому что, может быть, был не очень грамотный. Он прочитал так: «Человек, который мимо нас ходит, постоянно святой». И он проповедовал на тему «постоянно святой». В общем-то, хотя была допущена грамматическая ошибка, но проповедь получилась хорошая. Я с удовольствием слушал эту проповедь и думал, как важно, чтобы мы были постоянно святыми. И сегодня, и завтра, и всю жизнь. Итак, все-таки, кто такой святой? Братья и сестры, ответ нахожу в этом отрывке. «Человек Божий, который мимо нас ходит постоянно, святой». Святой – это значит человек Божий. А если не человек Божий, скажите, он святой или не святой? Нет. Нет. Святой – это человек Божий. Тот, который является собственностью Божией. А тот, который человек Божий, он всегда святой. Он всегда святой. Потому что Бог святой. И то, что принадлежит Богу, всегда свято. Не очень давно в одной церкви умер пресвитер. Когда его похоронили, тогда некоторые соседи сказали: «Этот человек был святой». Люди, наблюдая нашу жизнь, они тоже делают определенные выводы. А я святой или не святой? Иногда посторонние люди могут вынести более справедливый вывод, чем я сам. Итак, братья и сестры, от чего зависит наша святость? Или что значит быть святым? Я не буду читать никаких других текстов Священного Писания, а только то, что уже прочитано. Друзья, быть святым – это значит быть Детем Божьим. Апостол Петр пишет: «Как дети, будьте святы во всех поступках, потому что написано: будьте святы, потому что я свят, как дети». Друзья, если человек является Детем Божьим, он может быть святым, он святой. Но если человек не является Детем Божьим, скажите, может ли он быть святым или нет? Если он не является Детем Божьим, он не может быть святым. А если он будет очень сильно стараться, правильно себя вести, правильно разговаривать, сможет ли он быть святым, если он не Дитя Божье? Братья и сестры, он никогда не сможет быть святым, если он не Дитё Божье. Почему же он не может быть святым? Потому что, чтобы быть святым, нужно родиться от святого. Я прочитаю текст Писания, друзья. Это записано в Евангелии от Луки. Здесь не вообще о верующих и не о возрождении здесь сказано. Здесь сказано о рождении Иисуса Христа. Но принцип возрождение, я понимаю, он повторяется так, как и здесь написано. Я прочитаю, друзья, 34-35 стих. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Братья и сестры, обратите внимание, рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Когда рождается ребенок, рождается в церкви через покаяние, рождается новый человек, написано: кто во Христе, тот новая тварь. Он сразу же становится Детем Божьим, он становится святым. Рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Братья и сестры, кто производит возрождение? Возрождение производит Дух Святой. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Братья и сестры, говоря о функциях Духа Святого, что делает Дух Святой для церкви и в церкви? Друзья, Дух Святой производит возрождение. Без Духа Святого не родится свыше ни один человек, даже если очень сильно захочет. Однажды Иисус Христос беседовал с Никодимом. Никодим, один из начальников иудейских, очень умный и грамотный человек, он говорит Иисусу Христу: «Учитель, мы знаем, что ты пришедший от Бога, ибо таких дел, какие ты творишь, никто не может творить». А Христос ему сказал: «Тебе надо родиться свыше». Христос не воспринял его похвалу: «Тебе надо родиться свыше», потому что если кто не родится свыше, не войдет в Царство Небесное. Как это можно родиться, если человек уже старый? Христос сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царствие Божие». Братья и сестры, возрождение производит Дух Святой. Членом церкви является тот только, кто пережил рождение свыше, кто сделался Детем Божьим. Один человек ко мне подходит и говорит: «Слушай, брат Николай, я так сильно хочу принять крещение. Пожалуйста». А я сижу, беседую с его женой, и с ним тоже беседую. Его жена уверовала и хочет принять крещение. А он уверовал уже давно, но, к сожалению, он нерожденный свыше. Ну, уверовал в смысле, поверил, что есть Бог. Он ходит в собрания, курит сигареты, иногда выпивает, но очень сильно хочет сделаться членом церкви. Он мне говорит: «Послушай, Николай, покрести меня вместе с женой, я тебе клянусь, покурю последний раз перед крещением и никогда больше курить не буду». Как вы думаете, мы его покрестили или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Потому что в церкви может быть только тот, кто родился свыше. Только кто родился свыше. Я думаю, что в вашей церкви тоже иногда происходит испытание тех, которые желают принять крещение. И вот выходит человек, Ему задают разные вопросы. Он отвечает очень хорошо, но сердца верующих почему-то не расположены. Не видно рождения свыше. А другой выходит, на него смотрят и все улыбаются. Это человек, рожденный свыше. Дух свидетельствует о том, что это дитя Божье. Братья и сестры, бывают и ошибки, когда невозрожденный человек принимает водное крещение. Человек, не имеющий Духа Святого, он вдруг становится членом поместной церкви. Как вы думаете, у вас такие ошибки бывают или нет? Или это только у нас такие ошибки бывают? Друзья, однажды одна девушка хотела принять крещение, а я, как служитель церкви, решил ей отказать. А она плачет, а папа плачет, а мама плачет, все родственники уговаривают, а я нет и все. Другие верующие подключились, давай покрестим, а вдруг уйдет. Братья и сестры, признаюсь, уговорили меня, покрестили мы ее, а жизни нету, участвует в преломлении, где-то пытается трудиться, нету жизни, нету рождения свыше. И так через 2 года и ушла она в мир. Вышла замуж за неверующего и отлучили ее от церкви. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое святое, вот здесь рождаемое святое, рожденное от Духа, есть Дух, наречется Сыном Божьим. Братья и сестры, быть святым – это значит быть Детем Божьим. Это первое. Второе. Быть святым – это значит быть послушным Детем Божьим. Написано, как послушные дети. Будьте святы во всех поступках. Дети бывают послушные, и дети бывают непослушные. У одного человека было 2 сына. Старшему сыну отец говорит, «Сын мой, иди сегодня работай в моем винограднике. Иду, отец!» И не пошел. Второму сыну отец говорит, «Сын мой, иди сегодня работай в моем винограднике». «Не пойду». А после раскаялся и пошел. Братья и сестры, какой из сыновей поступил правильно? Я думаю, что они оба поступили неправильно. Нельзя своему отцу говорить «не пойду». Никогда нельзя своему отцу говорить «не пойду». Но хорошо, что он покаялся. Бывают дети, они и не слушаются, они не хотят работать, они не хотят помогать, а потом они каются и становятся послушными, как послушные дети. У меня 8 сыновей. 8 сыновей. Мне мои дети никогда не говорят, не пойду. За все мои годы жизни ни один мой ребенок никогда не сказал, не буду делать, не пойду. Ишь ты чего придумал? Они всегда говорят, да, мы сейчас будем делать. Мы обязательно сделаем. Я ухожу куда-нибудь, говорю, вот это надо сделать. Да, папа, мы все сделаем. Я прихожу, они не сделали. Они похожи на старшего сына или на младшего? На старшего. И не сделали. Потом папа берет ремешок. И еще не успевает их наказать. Они все работают быстро-быстро. И тут же вся работа делается. На кого хотите вы быть похожи? Я хочу, друзья, чтобы наши дети не были похожи ни на первого и ни на второго. Они бы сказали, иду, отец, и пошли, и сделали. Иногда дети думают, что их отец ничего не понимает. 20-летний сын думает, да, мой отец отстал от жизни, он даже немножко глупый. Когда ему исполнилось 30 лет сыну, он говорит, мой отец поумнел. Да, так бывает. Друзья, мы сегодня слышали о том, что Господь Духа Святого дает кому? Послушным детям. Господь дал Духа Святого повинующимся Ему. Господь дает Дух Святой послушным детям. Это очень много значит. Быть послушным Богу – это быть послушным и старшим. Я однажды был в городе Хабаровск. Это Дальний Восток, это очень далеко, где холодно. И там было молодежное общение. Собралось молодежи очень много, может, там было человек, 400, или 350, или даже больше, чем 400. Я уже точно не могу сказать. И вы знаете, друзья, так вот оно бывает, что в некоторых регионах вот, девушки в церкви покрытые косынками. А есть места, где девушки не покрытые. И вот там, где я был, там девушки, ну, не были покрытые. Они верующие, они хорошие верующие. И поэтому было 400 человек молодежи, и все сестры были не покрытые. Я смотрю, одна девушка покрытая. Так по виду молодая, может 17-18 лет. Одна всего покрытая. Я подумал, наверное, она замужем, поэтому она здесь и покрытая. После общения она подошла ко мне побеседовать. И вот мы с ней беседуем, и в процессе беседы я выясняю, оказывается, она не замужем. И я у нее спрашиваю, называю ее по имени и говорю, вот здесь все сестры, молодежь не покрыты, а почему покрыта ты? Она говорит, дядя Коля, а я 2 года назад обучалась на регенских курсах. И там один служитель проводил беседу и сказал, что надо быть покрытой. И я с тех пор покрылась. И я теперь хожу покрыта везде. Друзья, удивительно. Она и в церкви, и везде. Она в последнем классе учится в школе. Она в школу идет покрытая. И дома покрытая, и везде покрытая. Она говорит, с меня все смеются. С меня смеются в школе. Даже папа иногда говорит, ну что ты придумала? Что ты придумала? Она говорит, а мне служитель сказал, и я решила быть ему послушной. Раз сказал, значит сказал. И теперь я все время покрываюсь. Братья и сестры, я даже не о косынке, а эта сестра, она мне очень понравилась своим послушанием. Недавно мы праздновали праздник Пасхи, и вот там такой случай был. Петр сказал, иду ловить рыбу. Ученики сказали, идем и мы с тобой. И не поймали в ту ночь ничего. И вот на берегу появился Иисус Христос. Но ученики его не узнали. Христос спрашивает, дети, есть ли у вас какая пища? Нету. Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и поймали много рыбы. Братья и сестры, мне очень нравится этот поступок учеников. Знаете почему? Потому что они были послушны даже незнакомому человеку. Да, это был Иисус Христос. Они, конечно же, с Ним были знакомы. Это был их учитель, это был их Господь. Но они Его не узнали. Сейчас Он для них просто незнакомец. Закиньте сеть по правую сторону лодки. Братья и сестры, вы бы закинули? Наверное, нет. Мы бы закинули, если бы нам, может быть, сказал пресвитер, да? Мы бы закинули, если бы муж жене сказал, или дети бы сделали, если бы папа сказал, или еще какой-нибудь, скажем, даже начальник по работе. Друзья, но незнакомый человек, нет, позвольте, но почему я должна закидывать? Я вас не знаю, а вы кто такой? Ученики ничего не сказали. Они закинули сеть, потому что Христос научил их послушанию. Точно так было 3 года назад. И тогда Петр сказал, но по слову твоему закину сеть. Братья и сестры, если бы мы научились жить по слову Его, то есть быть Ему всегда послушными, это есть условие исполнения Святым Духом. Братья и сестры, я читаю Писание, про одного человека, который был болен тяжкой болезнью. Это был прокаженный. Он подбегает к Иисусу Христу однажды и говорит, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Этот человек имеет веру, что Господь его может очистить. Этот человек еще не христианин. Друзья, но посмотрите, как он правильно ставит вопрос. «Если хочешь, можешь меня очистить, а если не хочешь, тогда не надо». Напрашивается вывод, тогда не надо. Ты меня исцели, только если ты этого хочешь, а если не хочешь. Братья и сестры, я ставлю себя положение на место этого больного. И я представляю так, если бы у него была простуда или грипп, можно было бы сказать, если хочешь, то ты меня исцели. Но он прокаженный. Он понимает, что у него один шанс. Если Христос его сейчас не исцелит, то он навсегда будет прокаженный. И он умрет в этой страшной болезни. И все-таки он нашел в себе силы сказать, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Если бы мы, друзья, научились так жить, если хочешь, сделай, Господь. Если не хочешь, тогда сделай, как хочешь. Я согласен, чтобы ты руководил моей жизнью. Я согласен, чтобы ты распоряжался мной и распоряжался в такой мере, как хочешь. В первой главе книги Откровения там такие слова написаны. «Блажен читающий и слушающие, и соблюдающие слова пророчества книги сей, потому что время близко». Обратите внимание, кто блаженны? Три категории. Блажен читающий, сейчас это кто, братья и сестры? Это я. Блаженны слушающие, это вы. И соблюдающие. Но я не понимаю каждый принцип раздельно. Блажен тот, кто читает и слушает, и что делает еще? Исполняет. А если я читаю или слушаю, но не исполняю, блажен я или нет? Нет, я не блажен. Я блажен только при условии, если я читаю, слушаю и исполняю. Если мы послушаем сегодня проповеди и никакой вывод для себя не сделаем, если мы и дальше будем оставаться непослушными, если мы сегодня таковые, то мы не блажены. А я понимаю, братья и сестры, на небе будут блаженные. Друзья, третья мысль, которая зафиксировано в этом отрывке. Написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Слово «не сообразуйтесь» означает, мы не должны носить образ этого мира. Мы не должны быть похожи на того человека, которым я был раньше. А кем мы были раньше? Мы раньше делали разные грехи. Мы жили без Бога. А сегодня мы христианами называемся. И апостол Петр пишет, вы не должны быть похожи на того человека, кем вы были полгода назад, или кем вы были 10 лет назад. Нельзя быть на него похожи. Как послушные дети, не носите образ того человека. Братья и сестры, к сожалению, так бывает, когда христианин носит образ ветхого человека. К сожалению, так бывает, когда человек уверовал, сразу у него произошли перемены, но проходит какое-то время, и он снова похож на мирского. Написано, они думают по-мирски, они и говорят по-мирски. А я бы добавил, сегодня многие христиане и живут по-мирски, как они жили раньше. У меня спрашивают за одного члена церкви, скажите, а этот человек верующий? Я говорю, а почему вы так спрашиваете? Мы видели, что он к вам в дом молитвы ходит. Я говорю, да, он верующий. А эти люди говорят, а мы думали, что он неверующий. А как вы думаете, почему они так сказали? Они видели его жизнь. Я не буду рассказывать поступок, который они наблюдали, но эти люди сказали, а мы думали, что он неверующий. А иногда люди могут сказать, что если те люди, которые к вам ходят, верующие, то мы такими верующими не хотим быть. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Друзья, когда человек становится христианином, происходит перемена в его жизни. У него становится новое мышление. Вы помните, когда Закхей, который раньше несправедливо оббирал людей, он, уверовав в Иисуса Христа, сказал, «Господи, я половину своего имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо». Он теперь по-другому думает. Он принимает решение, которое никогда не принимал. Перемена мышления. Перемена поступков. Гонитель Саул истреблял церковь Божию. Боролся с церковью, боролся с христианами. Когда он стал христианином, Господь за него говорит, это есть мой избранный сосуд. И я еще покажу, сколько он должен пострадать за имя мое. Перемена произошла очень яркая. Он теперь проповедовал веру, которую прежде истреблял. Мы скажем, как это может быть такая перемена? Братья и сестры, когда Дух Святой вселяется в человека, он производит эту перемену. Но здесь есть и наши усилия. Не сообразуйтесь с веком сим. Или не сообразуйтесь с теми похотями, в которых вы раньше жили. Начала ходить к нам в церковь одна молодая женщина. Она очень вольно одевалась. Она чрезвычайно вольно одевалась. По-мирски, совсем по-мирски. И вот однажды на воскресном утреннем собрании она покаялась. Прихожу я вечером на собрание, начинается собрание, смотрю, сидит какая-то женщина. Я спрашиваю у брата, другого служителя, кто такая сидит? Она говорит, да это та, которая сегодня утром покаялась. Да, говорю, не может быть, не может быть, я даже очки одел, посмотри, точно. Смотрю, точно она. Братья и сестры, то есть происходит не только перемена мыслей или поступков, происходит даже и перемена внешности. Человек другим делается, когда становится христианином. Он теперь не похож на того человека, которым был вчера, или даже которым был сегодня утром. Однажды Иисус Христос исцелил слепорожденного. Он помазал грязью ему глаза и сказал, пойди умойся в купальню Силаам. Тот пошел умылся и пришел зрячим. Братья и сестры, вы помните, какое движение началось возле этого человека? Одни люди говорили, это он или не он? Другие говорили, это он. Третьи говорили, нет, это не он. Кто-то говорил, похож на него. Давай родителей позовем, спросим, это он или не он? Родителей призывают, это ваш сын, это наш сын. Братья и сестры, почему люди разбираются? Пытаются разобраться. Человек был слепой, теперь он зрячий. Он теперь не похож на того человека, которым был раньше, когда сидел у дороги и просил милостыню. Однажды Иисус изгнал бесов из одного бесноватого. Приходят люди из города, смотрят на него, и что они видят? Они видят, и написано, и вот он сидит и в своем уме, братья и сестры. Вот удивительно, да, откуда люди узнали, что он в своем уме. Ну вот раньше он был не в своем уме. Он ходил голый, он пугал людей, его пытались связать цепями и ничего не смогли им сделать. Он издавал звуки всякие страшные, ужасные. А теперь он сидит спокойный, написано, и в своем уме. И еще что изменилось в его внешности? И одет. И одет. Братья и сестры, и так бывает в практической жизни. Был раздет, а теперь одет. Особенно там, где жарко. Я живу в жарких вот районах. И здесь я бываю иногда в жарких очень районах. Люди тоже раздетые ходят. Но христиане одетые ходят. Потому что Дух Святой вселяется в их сердце. И Дух Святой говорит, вот так надо жить. Ты должен вот так поступать. Есть одна песня, там такие слова. Новое все дал мне Господь. И там перечисления, и новые мысли, и новые чувства, и новое все. Братья и сестры, я вот хочу вот такой вот вопрос задать. А в моей жизни новое все или не все? Не сообразуйтесь с тем человеком, которым вы были раньше. Братья и сестры, я последнюю мысль в этом отрывке хочу отметить. Написано, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Это подражание Иисусу Христу. Братья и сестры, Христос никогда не требовал от человека то, что не сделал сам. Я об этом уже говорил сегодня. Посмотрите, за апостола Павла написано, он теперь молится. Он теперь молится. Он раньше тоже молился, но он теперь не так молится. Чтобы подражать Иисусу Христу, друзья, его надо видеть. Человеку можно подражать, если мы его видим. Богу можно подражать только при условии, если мы его видим. Братья и сестры, как Павел научился подражать Иисусу Христу? Он пишет, подражайте мне, как я Христу. Он научился молиться. С первых дней своего уверования он молился. И поэтому видел его, потому что молился. Давид о себе пишет, «Всегда я видел перед собою Господа». А Христос Никодиму сказал, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Братья и сестры, если мы возрожденные свыше, Христос сказал, голос Его слышишь и не знаешь, откуда приходит. Скажите, а образ Его можно видеть или нет? Можно видеть. Написано, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть мы на Него становимся похожи. Если мы с Ним имеем общение, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Наше призвание, друзья, иметь с Ним общение. И если мы общение с Ним имеем, только тогда мы научимся Ему подражать. На Христа может быть похож только тот человек, который видит Его в своей практической жизни и подражает Ему. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас, будьте святы. Братья и сестры, по примеру призвавшего вас. Имеем ли мы с Ним общение? Если да, то мы будем на Него похожи. Известно, когда два человека долго общаются, они становятся похожи друг на друга. Ну вот иногда посмотришь на мужа и жену, и так кажется, как будто они брат и сестра. Вот такое очень большое сходство, потому что они живут долго. Они становятся друг на друга похожие. Мне рассказывала одна пожилая учительница. Она говорит, я вызвала одну родительницу моей ученицы. Родительница пришла, и вот мы сидим напротив, и я ей говорю, вы знаете, как удивительно ваша дочь похожа на вас. А эта женщина чуть смутилась и говорит, вы знаете, она мне не родная. Я ее с детского дома взяла. И вот эта учительница мне говорит, и она говорит, насколько сильное сходство детдомовского ребенка с матерью, которая ей не мать. У меня было две приемных девочки, друзья, из детского дома тоже. И большинство людей, кто их встречали, не догадывались, что они у меня приемные. А когда узнавали, они говорили, удивительно, как они на вас похожи. Потому что они много лет прожили с нами, поэтому они на нас стали похожи. Друзья, если мы живем с Богом, вот только тогда мы будем на Него похожи. Будьте святы, потому что я свят. По примеру призвавшего вас святого. Друзья, в практическом смысле Христос говорит, любите, как я возлюбил вас. Подражайте мне в любви. Любите так, как я вас люблю. Прощайте. Как Бог во Христе простил вас, так и вы прощайте. Служите друг другу. Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я. Служите друг другу. Друзья, написано, Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Будьте святы во всех поступках. Братья и сестры, я хочу предложить только последнюю мысль. Это текст Священного Писания, который записан в последней главе книги Откровения. Зачем я хочу его процитировать? Потому что кто-то сидит и думает, у меня все в порядке. Я святой, без всяких сомнений. Я имею общение с Ним, я Ему подражаю, я не похож на мирского, я возрожденный, я послушный. Да, такое бывает, друзья. Я думаю, что такие люди есть среди нас, и, возможно, немало. А Слово Божье говорит, время близко, поэтому неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится, а святый да освящается еще. Праведный да творит правду еще, но святой да освящается еще. Если ты праведный, делай еще правду. Если ты святой, еще освящайся. Друзья, предела совершенству христианина нету. Предел наступит абсолютно полное совершенство святости, чистоты и праведности только тогда, когда наша земная жизнь закончится, и мы переселимся в небесные обители, и написано, и будем подобны Ему, подобно, как Он есть. Пусть Бог благословит нас и прославится в нашей жизни. Аминь.